إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мы продолжаем с вами изучать книгу Мадарджу Саликин. И продолжаем изучать состояние Аль-Хая, жизнь. Мы сказали с вами о том, что жизнь, она имеет свои уровни. И разобрали с вами до этого 8 уровней жизни. И закончили на прошлом занятии разбирать самый высокий уровень жизни, который может быть в этом мире. Жизнь радости Аллаху Субхана ва Та'аля, поклонение Ему. Жизнь ихсан, то есть когда человек поклоняется Аллаху так, как будто видит Его. И далее говорит Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, «Аль-мартабату тасиа мин маратиб аль-хая, хаяту ларвах ба'да муфаракати аль-абдан». Девятый уровень жизни, девятый из уровней жизни – это жизнь духа после его разлуки с телом. После освобождения духа из тюрьмы тела и естественных рамок тела. И за стенами этой темницы простор, наслаждение, покой, отдохновение, радость, благоухание. И этот мир в сравнении с загробным миром, в сравнении с тем миром, который после смерти, в сравнении с барзахом, этот мир в сравнении с ним подобен чреву матери, в котором находится плод, в сравнении с этим миром. Либо даже еще более ничтожен в своем сравнении. Поэтому один из знающих людей, он сказал, пусть будет твое устремление к выходу из этого мира, твое стремление к выходу из этого мира, подобным стремлению к выходу из тесной темницы навстречу к любимым людям, чтобы потом находиться с этими любимыми людьми в восхитительных садах. То есть как человек из темницы тесной хочет выйти не просто куда-то, а к кому? К любимым людям. И где находиться с ними? В прекрасных садах. Как он стремится к этому? Пусть будет также твое стремление к выходу из темницы этого мира. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля, он сказал, по поводу этой жизни, он сказал, «Фамма им кана мин аль-мукаррабин, фарухун ва райханун, ва джаннату наим». А если он был одним из приближенных рабов Аллаха Субхану ва Та'аля, то тогда обретет покой и благоухание, и сад благодати. Речь идет в суре Аль-Вакия о трех видах людей. Асхабу ль-Ямин, обладатели правой стороны, приближенные к Аллаху Субхану ва Та'аля, мукаррабун, и Асхабу Шималь, люди левой стороны, люди грехов. Что будет с ними, когда они умирают? И Аллах Субхану Таля говорит, «Фамма инкана миналь мукаррабин», если был из приближенных, «Фарухун ва райханун ва джаннату наим», тогда ему покой, благоухание и сад блаженства. И достаточным превосходством той жизни над этой жизнью является то, что человек там, он пребывает. Речь идет о мукаррабун, конечно, и праведных рабах Аллаха Субхана ва Та'аля. Достаточным превосходством той жизни является пребывание человека с рафику ля'ля. Вместе с рафику ля'ля, то есть высшим товариществом. И наоборот, уход человека от тех, которые досаждают ему. Хорошо, те, которые причиняют ему обиды, тех, которые доставляют ему неприятности, а тех, один вид которых для него может отравлять жизнь. Не говоря уже об общении с ними, не говоря уже о пребывании вместе с ними. Человек оставляет такое общество и уходит куда? Уходит к рафику ля'ля, к высшему сонму. Сонму – товариществу тех, которых облагодетельствовал Аллах из числа набиин, «Ус-Сиддиқин, ва-Шухада, ва-Салихин, из числа пророков и правдивейших, и шахидов, и праведников, у хасуна уляйка рафика, какие прекрасные это спутники, человек перейдет в обитель близости Господу Всемилостивому, являющему милость, в обитель близости к Ар-Рахман, Ар-Рахим. И такие слова приводит Ибн Аль-Кайм здесь. Он говорит, кто хвалит жизнь и безудержен в похвалах, тому скажу, достоинством у смерти нет и счета. Достоинством у смерти нет и счета. Одно из них, говорит он, со смертью исчезает смерть и страх. Со смертью исчезает смерть и страх. Другое – избавление от людей бесчестных гнета. То есть, говорит он, у смерти много достоинств. Одно из них – чего боится человек все время в этом мире? Смерти. Когда он уже встретится со смертью, уже будет избавлен от чего? От встречи с ней. Уже будет избавлен от встречи с ней. Это раз. Другое, он говорит, избавление от всякого общества людей бесчестных, людей несправедливых. Другое достоинство. Если бы, говорит Ибн Аль-Кайм, у смерти не было иного достоинства, кроме того, что она является дверью для входа в ту другую жизнь, что она является мостом, через который человек переходит в ту жизнь, то для человека уже она была бы достаточным подарком и достаточной радостью. И говорит он, здесь приводит такие слова, пусть Аллах вознаградит добром смерть, потому что она добрее к нам, чем все другие, которые проявляют добро. Хорошо, то есть, если люди проявляют какое-то добро, то смерть, говорит, добрее к нам или больше нам оказывает благо, потому что она ускоряет освобождение души от страданий, потому что приближает к обители, которая благороднее. Приближает к обители, которая благороднее. Собственно говоря, усердие, которое человек проявляет в этом мире, он старается в течение короткого срока здесь, который ему отпущен. Жизнь коротка, срок недолгий. И усердие, которое нужно здесь проявить, ты проявишь его что? Не так много времени от тебя требуется. Твои труждания, твои старания, усталости, тяготы, то, что ты переносишь какие-то трудности и так далее. Все это ради чего? Ради достижения той жизни. Все это ради достижения той жизни. То есть в течение этой короткой жизни, да, ты усердствуешь. Ради чего? Ради достижения той жизни. Стараешься, трудишься, переносишь какие-то трудности, усталость, тяготы. Все это не иначе, как для чего? Для той жизни. Знания и деяния – это что? Это средство для достижения той жизни. И та жизнь, она пробуждение, а то, что до нее, это сон. И та жизнь, это есть сама суть. А то, что до нее, это отражение, это след. И та жизнь, она объединяет в себе избавление человека от различных несчастий, от того, что ему больно и неприятно, и наоборот, приобретение им того, что любимо ему. В обители радости, в краю радости, в обители святости. Там, где желаемое для него не будет невозможным. То есть желаемое там для него станет непременно возможным. Там, где он не потеряет то, что любит, в отличие от этого мира. Если здесь что-то любит, теряет это. Там не потеряет. Тот мир, в котором покой и благодать, в котором отдохновение, в котором радость и ликование, человек или не в состоянии выразить. То есть нет таких выражений, при помощи которых раб, человек мог бы выразить суть той жизни. Почему? Потому что эта жизнь, она протекает в краю неведомом для него. Потому что у него нет знакомства с теми, кто живет там. И он не может выразить поэтому, что достаточно словами суть того, что там. Но душа, нафс, душа человека, потому что она привыкла за долгое время нахождения в этом теле, она привыкла вот к этому тягостному существованию в тесных рамках земной темницы, она привыкла, поэтому из-за ее привычки сильной она не желает перехода в тот мир. И она испытывает страх, когда она чувствует предстоящую разлуку с местом своего временного места пребывания. Хорошо, с местом вот этого своего временного пребывания, когда чувствует разлуку, тогда испытывает тревогу. Нафс. А как, откуда берет знание человек о той жизни? Знание об этом пришло к нам через сообщение от Аллаха Субханаху Ва Тааля, переданные нам устами самого совершенного из людей, и самого знающего из людей, и самого доброго и искреннего из людей, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И свидетельства об этой жизни, они присутствуют, находятся в сердцах обладателей имана, так что становится эта жизнь для них, и вера в нее как нечто очевидное, как будто они видят это своими глазами. И тогда души их, этих людей, они убегают, начинают убегать от этой исчезающей тени. То есть, это мирская жизнь, исчезающая тень. Начинают убегать от этой мирской тени. Уходят от тающего призрака, которым является эта жизнь. Это бредная жизнь, которая отравлена различными страданиями, различными видами несчастий, тем, что портит ее. Человек убегает от такой жизни, и человек стремится к какой жизни? Стремится к той жизни. К той жизни, томясь по ее царству, по тому царству, радуясь предстоящей этой жизни. Он испытывает томление к тому благоуханному дуновению, которое исходит из вот этой обители вечной благодати. И говорит Ибн-Каим, клянусь Аллахом. Тот, кто отправляется в путь, в страну справедливости и изобилия, в страну безопасности и радости, он будет терпеть на своем пути всякие трудности. Он готов терпеть всякие тяготы. Куда он идет? Он идет в страну изобилия, в страну благодати, в страну безопасности, в страну справедливости, в страну радости. И он поэтому готов терпеть на своем пути все трудности и нужду, и засуху. И такой человек непременно он расстанется с теми, которые остаются позади. Он расстанется с ними, с теми, которые пятятся назад или идут сзади. И расстанется с ними тогда, когда больше всего нуждается в них. Он расстанется с ними. И он ответит на зов глашатая, который будет звать его к счастью. «Хайя аляль-фалах». Он ответит на этот зов. «Хайя аляль-фалах». «Идите к счастью, идите к успеху». И он отдаст свою душу для того, чтобы достичь этой жизни, как любящий человек. Он отдает добровольно и беззаветно. И он будет продолжать свой путь. Будет продолжать свой путь и в начале дня, и в конце дня. И он останется довольным своими ночными переходами, когда достигнет цели. Потому что путник, он хвалит свое ночное движение, когда? Утром. Когда он видит, что цель достигнута. Да, он шел, было плохо, было тяжело, хорошо. Испытывал какие-то трудности. Но потом, когда он доходит до цели утром, он хвалит свой ночной переход. И поэтому Ибн-Аль-Хейм приводит здесь такие слова. Он говорит, путники поутру хвалят свой ночной переход. Люди же смерть испытав, встречу с Творцом восхваляют. Да, труждался он в этом мире. Но цель оправдывает это. Поистине цель дорогая и цель великая. И говорит Ибн-Аль-Каим, клянусь Аллахом, все это несложно, и все это вполне по силам человеку, потому что земная жизнь, она коротка. Ее срок в сравнении с вечной жизнью подобен часу дня. Да, немножечко помучаешься, да, немножечко будет трудно какое-то время, но ведь эта жизнь, она очень короткая. Подобно часу дня, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Кааннахум йаума йарауна ма юадуна лям йальбасу илля саатан мин нахар». В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробовали на земле всего лишь час от этого дня. Всего лишь час дня пробовали. И говорит в другой суре Аллах Субхану Та'аля وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. В тот день, когда соберет их Аллах, как будто бы они пробыли на земле всего лишь час. И они узнают друг друга. И в суре Назиат говорит Аллах Субхану Та'аля كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Как будто бы они в тот день, когда увидят это, как будто бы они пробовали что на земле только часть после полудня или утра. И говорит Аллах Субхану Тааля в другой суре, в суре Рум, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ. И в тот день, когда наступит час, то есть судный час, тогда начнут клясться преступники, начнут клясться грешники, что они не пробыли на земле больше часа. То есть, что они пробыли всего час на земле. Будут клясться они. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Муминун, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Скажет Аллах Субхану Тааля. Сколько пробыли вы на земле годов? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. Они скажут, мы пробыли день или часть дня. فَسْأَلِ الْعَدِّينَ. Ну, спросите тех, кто считал. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Аллах скажет, пробовали вы немного. Столько успели натворить. Столько успели натворить. Пробовали немного, но столько успели натворить. لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Если бы вы знали. И дальше говорит Ибн Аль-Кайм, поистине горе и горе человеку, чье сознание, чье басыра постигло суть этих двух жизней. Что такое эта жизнь и что такое та жизнь. Он понял это. И при этом горе ему за его помыслы. За его помыслы. Если он предпочел, если он вот эту вот низкую жизнь хорошо поставил выше, чем ту жизнь, высокую жизнь. Человек отдает предпочтение высшей жизни не иначе, как с помощью Аллаха Субхану Ва Тааля. Не иначе, как это тауфик. Помощь от Аллаха Субхану Ва Тааля, помощь от того, в чьих руках власть над всеми делами. От того, от которого начинается всякая вещь и у которого заканчивается всякая вещь. Аллах Субхану Ва Тааля, Он тот, который удержал души этих людей во благе. И наоборот, Аллах Субхану Ва Тааля, Он удержал от благого, то есть не помог хорошо человеку, души кого? Тех, кого одолело злосчастье. Аллах удержал их от путешествия в этот мир, в эту обитель. И наоборот, Аллах Субхану Ва Тааля привлек к этому путешествию сердца тех, кому у Аллаха Субхану Ва Тааля было предписано наилучшее. Аллах Субхану Тааля поставил их на этот путь и облегчил для них преодоление опасности. Если те первые, которые предпочли эту жизнь, той жизни, эту низкую жизнь, той высокой жизни, те первые, если они потеряли целые этапы своей жизни, целые этапы своей жизни, проводя их с теми, кто остается позади на духовном пути, то наоборот, вторые вот эти, те, которые достоились тауфиха от Аллаха Субхану Тааля, они прошли эти этапы своей жизни вместе с идущими. И говорит Ибн Аль-Кайм, поднимается дорожная пыль. И скрываются в ней идущие, и остающиеся позади. Но очень скоро рассеется эта пыль. Очень скоро эта пыль рассеется, и тогда обретут успех те, которые труждаются ради того мира. И наоборот, испытают сожаление и понесут убыток те, которые бездействовали. И эта жизнь, она настолько прекрасна. И человек испытывает там такие великие удовольствия, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ма мин нафсин тамут, лаха инда Аллахи хайр, ясуру ан тарджа иля дунья». Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Нет такой души, нет такой души, которая умерла бы, чтобы, если ей уготовано у Аллаха Субхану Тааля благо, чтобы она пожелала вернуться в этот мир. Если для души уготовано у Аллаха благо, то нет такой души, которая, умирая, захотела бы вернуться в этот мир. или которая захотела бы, чтобы ей вот этот мир весь целиком ей дали, то, что в нем есть, не захочет. Илля шахид, кроме шахида. Кроме шахида, фаинну ятаманна руджуя ля дунья, лима яра мин карамати ля илаху. Кроме шахида, поистине хочет вернуться в этот мир из-за тех почестей, которые видит для себя у Аллаха Субханаху Та'аля. То есть шахид, он что? Хочет вернуться в этот мир еще раз для чего? Чтобы быть еще раз убитым здесь. Однажды один из знающих людей услыхал, как некий человек цитирует такие стихи. Он говорил: «Поистине жизнь, суть ее в чем заключается? Жизнь ее, говорит он, заключается в том, чтобы испытывать плотские удовольствия, как животные. Это жизнь. Это то, о чем говорят философы», говорит он. То есть жизнь для чего? Испытывать плоские удовольствия, это то, о чем говорят философы. И говорит он, чаша рока, она сравнивает всех пьющих из нее. То есть смерть, она сравнивает всех, которые пьют из чаши ее. Уравнивает глупцов и сообразительных, уравнивает тупоумных, проницательных, все остаются под землей. Все остаются под землей, и поэтому спроси землю, говорит он, спроси землю об этом, если этот вопрос явный устранит от тебя сомнения, тогда спроси землю. То есть, что этот стих означает? Этот стих означает, что живи в этом мире, бери все, что можно из удовольствия, как животное, потому что конец одинаковый у всех. Какой бы человек ни был, смерть уравнивает всех. И все под землей погребены. Не веришь, спроси землю. Все там одинаковые. Со всеми происходит одно и то же. Когда этот знающий человек услышал эти слова, он сказал: «Да поразит тебя Аллах». «Да побьет его Аллах», сказал он про этого человека. Какое-то высокомерие и упрямство по отношению к религии, разуму. Поистине, говорит, это слова, которые извергают уста врага. Того, кто является врагом фитры, естества, врагом шариата, врагом разума, врагом имана, врагом мудрости. И он говорит: о бедняк, неужели, говорит он, лишь потому, что умирают все, то есть смерть приходит ко всем, неужели лишь потому, что смерть приходит и к праведному, и неправедному, приходит к знающему и приходит к джахилю. Неужели из-за того, что она приходит к ним ко всем? Неужели из-за того, что все они оказываются под толщей земли, и ток у них у всех одинаков? Неужели ты думаешь, что это так? Лишь потому, что все они оказываются под землей, и все умирают, ты думаешь, что и ток у них одинаковый? Разве, говорит он, могут сравниться люди, которые идут с одной стороны в другую, по одной и той же дороге, идут из одной страны в другую, но когда они приходят туда, в эту страну, достигают конечной цели, пункта назначения, разве каждый не получает то, что ему там уготовано? Разве одних из них не ожидает там совсем не то, что ожидает других? То есть они были, да, товарищами в этой жизни, тот жил этот, на жизненном пути находился и тот, и этот. Но разве путники, идущие, да, по одной дороге, по одному пути, эти два спутника, разве они не находят разный прием в том месте, куда они приходят? Разве, говорит он, там, туда, куда они приходят, у каждого человека не будет своего дома, куда его заведут, куда его посадят, соответствующего ему? Разве не будет ему оказан соответствующий прием? И разве человек, который приходит к царю, приносит ему то, что любимо царю, и потом этот царь награждает его и оказывает ему почести, подобен человеку, который приходит к царю с тем, что гневит его, и потом он наказывает его за это? И разве, говорит он, ты не видишь, что, да, караван, в котором есть много людей, приходит в город, и некоторые из тех, кто ехали в этом караване, поселяются во дворцах, в садах, каких-то достойных местах, и наоборот, другие оказываются посреди дорог, среди собак. Разве, говорит он, ты не видишь, что двое выходят из чрева одной матери? Но один получает власть, а другой оказывается в плену, испытывает страдания. Да, они вышли из чрева одной матери, но разве судьба у них одинаковая? И твои слова, говорит он, спросите землю про них, то есть про этих двух, которых сравняла смерть, сравните землю. Твои эти слова, говорит он, что мы тебе на них скажем? Мы скажем, мы спросили землю. Земля смогла нам сообщить лишь то, что она заключила в себе. А что она заключила в себе? Заключила она в себе лишь тела. Заключила в себе лишь плоть. Заключила в себе лишь трупы. Заключила в себе лишь суставы. Земля не заключила в себе куфр и иман. Земля не заключила в себе то, к чему относился этот человек. К какой группе. Земля не заключила в себе благоразумие, сдержанность человека или наоборот, несдержанность и глупость. Земля не заключила в себе покорность Аллаху или наоборот, ослушание и грехи. Не заключила в себе убежденность и сомнения. Не заключила в себе таухид и ширк, единобожие и многобожие. Не заключила в себе беззаконие людей или, наоборот, их справедливость. И не заключила в себе знания людей или их невежество. Земля нам смогла рассказать только про эти трупы, которые истлели. Про эти тела, которые сгнили. Про эти суставы, которые разложились. И она сказала, это все, что я могу вам сообщить. Что же касается духов и того, что будет с ними, то новости об этом и сообщения об этом, и что становится с душами после смерти. Об этом спросите книги Писания Господа миров. Об этом спросите его правдивых посланников. Спросите преемников, наследников пророков. Спросите Коран. У Корана есть достоверные сообщения об этом. Что будет? Спросите об этом того, кто принес этот Коран. Через кого он дошел до нас, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Спросите его сунну. И он об этом знает лучше, чем кто-либо из людей. Спросите об этом знание и иман. Спросите об этом ильм и иман, знание и веру. Потому что они два достойных, правдивых свидетеля. Спросите об этом разум, спросите об этом естество, фитру, потому что у них есть об этом правдивые сообщения. И разве Аллах Субхану Тааля не говорит в Коране? «Ам хасиба ладзина шараху сайиат, ан наджалум калладзина аману ва амилу салихат, саваан махьяву маматухум, саама яхкумун». Или думают те, которые совершают злое, что мы сделаем их подобными тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, что одинаковой будет их жизнь и смерть, саама яхкуму, как плохо они рассуждают и судят, говорит Аллах Субхану Тааля. Превыше Аллах, самый мудрый из мудрых и лучший из решающих от подобных мыслей в отношении Него. Чтобы считать так о нем, потому что можно так думать или иметь такие мысли только о самых невежественных. И думать так могут только самые невежественные. Потом, говорит Нуль-Каим, люди вообще здесь делятся на два вида. То, как люди смотрят на вещи, они делятся здесь на два вида. Есть люди, которые смотрят на вещи, есть люди, которые смотрят вглубь вещей. Хорошо? Люди в своем взгляде на вещи, на окружающее их, делятся на две группы. Первые – те, которые смотрят на вещи, те, которые смотрят вглубь вещей. Первый, который смотрит на вещи, он впадает в замешательство. Потому что формы этих вещей, их внешний образ, их строение и так далее, все это занимает его разум полностью и его ощущения. И поэтому его мышление и его сердце рассеивается. То есть он смотрит на вещи просто физическим взглядом, которые не приносят ему пользу назидания. То есть он не извлекает из этого назидание из вещей, из того, что происходит. Он не обретает опытность. А если человек потерял способность назидаться, значит, он потеряет затем что? И способность делать правильный выбор. А наоборот, человек, который смотрит внутрь вещей, вглубь вещей, он переходит от вот этих внешних очертаний, он переходит куда? Он переходит вглубь, в суть. То есть саму цель он осознает, постигает ту предельную мудрость, которая лежит в основе существования этих вещей. То совершенное знание, которое лежит в основе этих вещей. И поэтому его взгляд дает ему пользу. Какую? Он получает способность различать вещи друг от друга, отличать их друг от друга, различать их уровни. Он получает способность понимать, где полезное, а где вредное. Где правильное, а где неправильное. Где постоянное, вечное, а где тленное и бренное. Он получает способность понять, где шелуха, а где сама сердцевина. Он получает способность отличать средства от цели. И получает способность понимать, что является средством к обретению вещи, а что является, наоборот, средством к потере этой вещи, то есть средством и путем к обратному. Человек тогда понимает, такой, который смотрит вглубь вещей, он понимает, что эта земная жизнь, это на самом деле чешуя, шелуха, а ахира, вечная жизнь, это есть сердцевина. Он понимает, что этот мир, это тот мир, где нужно сеять. А ахира – тот мир, где нужно собирать плоды. То есть человек сеет в этом мире, а пожинает в том. Он понимает это. Он понимает, что этот мир – это временный переход, переправа. А ахира – это и есть обитель постоянства. И если человек понял, что этот мир – это всего лишь путь, это всего лишь переправа и переход – тогда, понимая человек, тогда человек понимает, что значит нужно готовить-то провизию к чему? К своей постоянной жизни. То есть нужно готовиться, готовить снаряжение, готовить провизию для той постоянной жизни, для места твоего постоянного жительства. Человек тогда осознает, что он-то в этом мире создан не для того, чтобы здесь поселиться навечно и остаться тут навсегда. Он здесь создан лишь для того, чтобы перейти через этот мир в другое место. Вот то место – это и есть обитель, это и есть место постоянного пребывания. И к пониманию этого зовут людей все писания, ниспосланные Аллах Субхану ва Тааля. Каждый шариат, ниспосланный Аллахом, звал людей к этому. И каждый пророк, посланный от Аллаха, звал людей к этому. И все указания и все доводы зовут людей к этому. И на этом пути для человека установлены знаки, дано знание об этом. И ради этого человеку приведены разные сравнения, разные притчи, чтобы он осознал это. И Аллах Субхану Тааля обратил внимание человека, обращать внимание на это через что? Через его первое сотворение. То есть твое первое сотворение – это что? Указание тебе на твое второе сотворение, на твое воскрешение, на твою вечную жизнь. И на самом деле все, что есть – это существование его создания в этом мире. Еда человека и питье человека, все состояния человека, и земля, и небеса. Все это указывает человеку именно на это, так, что не может остаться каких-либо сомнений у человека. Разъясняется ему путь предельно. Ему приводятся доводы. И Аллах Субхану Тааля учел все оправдания. И Аллах Субхану Тааля предоставил максимальную отсрочку человеку, чтобы он успел понять. если человек, у него здравый разум, если у него нормальное естество, здравое, тогда он непременно понимает, что уход отсюда, из этого мира, он обязательно состоится. Уход из этого места, он неизбежен. Переход отсюда – это истина, в которой нет сомнения. Человек понимает, что у него есть другое пристанище, другое место, ради которого он создан. Ради нахождения, в котором он создан. Которое ему уготовано Аллахом, субхану тааля. Что его возвращение туда, что его прибытие состоится туда, несомненно. Он понимает, что это его жизнь, это лишь переход, а не обитель постоянства. Как бы то ни было, всякий человек, который смотрит на это бытие, на это мироздание, все, что в нем есть, если он не удовлетворяется просто взглядом на окружающее его, а он смотрит вглубь этого, если он видит указания в этом, которое указывает на нечто, что лежит за этим, тогда такой человек видит здесь указание на что? На то, что за этой жизнью есть другая жизнь, которая совершеннее, чем эта жизнь. И что эта жизнь в сравнении с той жизнью, как сон в сравнении с явью, в сравнении с бодрствованием, как тень в сравнении с самим предметом, который отбрасывает тень. И тогда человек увидит, что все сущее, все, что есть, оно взывает к нему, обращается к нему с тем же призывом, с каким обратился к нему его Создатель, его Господь, его Творец, который сказал в Коране: «Я юханнас, о люди, инна ваадаллахи хак, поистине обещание Аллаха истина». «Фаля тагурраннакум ульхаяту дунья». «Так пусть не обманет, не обольстит вас земная жизнь». «Валя ягураннакум билляй лгарур». «И пусть не обольстит вас относительно Аллаха соблазнитель», то есть шейтан. И все сущее обратится к нему с этим призывом, но только на языке своего состояния. Оно обратится с нему на языке, языком своего состояния, с тем же призывом, с каким Господь его обратился к нему ясным языком, ясными словами. Аллах субхану ва тааля говорит: «Вадриб лахум масаль аль-хаяти дунья». «Приведи им пример этой земной жизни». «Кама-ин». «Она как вода». «Она как вода». «Кама-ин анзальнау минас-сама». «Она как вода, которую мы не извели с неба». «Фахталата бихи набатуль ард». «И смешались с нею растения этой земли». «Фаасбаха хашима». «И превратилась потом, превратились эти растения в былинки, в сухие». «Тазруху риях», который раскидывает ветер. «Вакан Аллах аля кулли шейн муктадира». «Аллах, Он над каждой вещью мощен». И говорит Аллах субхану ва тааля в другой суре, суре Юнус: «Инна масалу л-хаяти дунья, камай нанзаллаху минас-сама, фахталата бихи набату л-ард». «Поистине эта земная жизнь, она подобна воде, которую мы не спаслали с неба и смешали с нею растения земли». «Мимма якулу н-насу валянам». «Из тех растений, которые едят люди и животные». «Хатта изахазати л-арду зухрафаха». «Воззайянат». «Вазанна ахлю аннум кадируна алейха». Пока, говорит Аллах субхану тааля, земля не приобрела своего убранства и не украсилась, и люди стали думать, что они уже властны над ней. «Аннам кадируна алейха». Так у человека благо этой жизни, и приходят к нему разные блага, и все красиво, и разукрашивается земная жизнь. Он думает: все это мое, хозяин я и властвую я здесь. Когда это происходит, что случается? «Атаха амруна лейляна унагара». Приходит к ней, к этой земле, приказ наш, ночью или днем. «Фаджальна хасида». И мы делаем ее жневьем. «Каллам тагна биль амс». Как будто не было вчера этого изобилия. «Казалька нуфасуля аятили каумия тафаккарун». Так мы подробно разъясняем знамения людям, которые размышляют. И говорит Аллах субхану ва тааля в суре Аль-Хадид: «И'ламу аннама аль-хаяту ад-дунья ла'ибун ва лахву». И знаете, что земная жизнь – это игра и забава. Вазинатум атафахурум бейнекум. И украшение, и тафахурум бейнекум – похвальба между вами. И желание побольше заработать, получить имущество или детей. Кемасали гайсин. Она, эта жизнь, подобна дождю. Аджибаль куфара набату. Сеятелям нравится растение, которое выросло после этого дождя. Нравится, да. Дождь пошел, выросли растения. Сеятелям нравится это. Сумма ягидю. Фатараху мусфара, а потом оно высыхает, и ты видишь его пожелтевшим. Сумма якуну хупама, а потом становится сором, былинками. Вафиль ахирати азабун шадид. А в вечном мире мучительное наказание. Ва магфирату мин Аллахи ва ридван. Или прощение от Аллаха и довольство. Ва маль хаяту ад-дунья илля матау аль-гурур. А что это земная жизнь, как не временное пользование или обманчивое пользование? Аллах Субхану Тааля вслед за этим, сказав эти слова в суре Аль-Хадид, после этого, разъяснив суть этой земной жизни, Аллах Субхану Тааля направляет и побуждает к соревнованию. Побуждает нас к соревнованию ради чего? Ради вечной жизни, небренной, той, которая не проходит, не минует, не исчезает. Аллах говорит: «Сабику ля магфирати мин раббикум ва джаннатин ардуха ка'арди ас-самаи валь-ард». Опережайте друг друга, спешите к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого, как ширина небес и земли, «Уиддати ллазина аману биллахи ва русулихи», который уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и его посланников. «Залика фадлю Аллах ютихи ман яша, валлаху зуль фадль азим». Это есть милость Аллаха, дает ему кому пожелает, а Аллах он обладатель великой милости. Однажды один человек, изобладатель знания и понимания, он услышал, как некий человек произносит стихи, стихи, которые принадлежали и были произнесены незадолго до смерти одним из зиндиков. И сказал он, то есть он слышал эти слова, что тот говорит: клянусь, я не знаю, а смерть на пороге, куда предстоит мне отправиться вскоре, где дух мой пристанище сможет найти, покинув футляр этой бренной плоти. То есть когда выйдет из этой плоти, куда пойдет мой дух, я не знаю, клянусь Аллахом, говорит он. Он услышал, как он говорит эти слова, и сказал после этого, он сказал: да, упасет нас Аллах, Субхану ва Тааля, от такого невежества. Если он не знает, куда он пойдет, то мы знаем. Если он не знает, то мы знаем, куда пойдет он и куда пойдем мы. Его уход в обитель несчастных. В край, в место, где пребывают те, которые отрицали могущество и мудрость Аллаха. Те, которые считали ложью то, в чем были единодушны все посланники, на чем сходилось слово всех посланников, которые передали от своего Господа. «Уляйка ляддина кафару би раббихим, ва уляйка лаглалу фи анакихим, ва уляйка асхабу нарум фи ахалиду». Они те, которые не уверовали в своего Господа, и на шеях их оковы, «Ваулайка асхабу нар», и они обитатели огня, «Умфия халидун», в нем они пребудут вечно. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Саджда: «Вакалу, айза балальна филь арди, айна ла фи халкин джадид». Сказали они: неужели, когда мы затеряемся в земле, мы будем вновь созданы? «Бальхум билликай раббим кафирун». Но они не веруют во встречу со своим Господом. «Кулета вафаку малякуль маути лязи уккеля бикум». «Скажи, упокоит вас ангел смерти, которому вы поручены». «Сумма я раббикум турджа'вуна». «Потом будете возвращены вы к вашему Господу». «Валяу тара изель муджримуна на кисурусе имидя раббим». И вот если бы ты видел, как преступники стоят, опустив свои головы перед своим Господом, и говорят: «Раббана абсарна ва самиана фарджиана на'мал салиха инна мукинун». И говорят они: «О Господь наш, мы увидели, мы услышали, верни нас обратно, чтобы мы могли совершать праведные деяния, поистине теперь мы убеждены». Куда пойдут они, ясно. Куда пойдут неверные, ясно. Почему не ясно? Говорит он, что касается нашего ухода, о мусульмане, о те, которые веруют во встречу со своим Господом, веруют в Его Писание, в Его посланников, то наш уход к вечному блаженству и вечности, которая не кончается, наш уход в благородную обитель, уход в рай, ширина которых небеса и земля, там, где будут верующие, вблизи от Господа миров, от самого милостивого из милующих, от самого могущественного из могущественных, от самого мудрого из решающих, вблизи того, кому принадлежит создание и повеление, вблизи того, в чьих руках польза и вред, который есть истинно первый, аль-ауваль, тот, который несомненно сущий, тот знание, о котором заложено в естестве человека, которого признают разум человека, естество человека, на которого указывают все творения, все мироздание, все сущее. Все сущее свидетельствует о его единстве, о его господстве. О его единстве, о его господстве свидетельствует фитра, естество человека. Его существование, его каюмия, вседержительство подтверждается каждым движением и покоем, которое есть в мироздании. Всем тем, что было, всем тем, что есть, и всем тем, что будет. Аллах, который создал небеса и землю, который ниспостал с неба воду, и который произвел и вырастил, взрастил посредством этой воды сады прекрасные, в которых произрастают разные виды растений, который рассеял по земле всех животных. Амман джаля аль-арда карараном, ва джаля хиляля анхара, ва джаля раваси, ва джаля бейна аль-бахрейни хаджиза. Неужели тот, который сделал землю твердью, и который провел через нее реки, и который установил на ней прочно стоящие горы, и сделал между морями преграду, Аллах, который отвечает тому, кто находится в крайнем положении, когда он взывает к нему. Аллах, который спасает тому, кто находится в тяжелом, бедственном положении. Который избавляет человека от зла, который избавляет его, рассеивает его печали. Тот, который прощает ему его промахи, ошибки. Тот, который ведет своих рабов, ведет людей во мраке суши и моря. Тот, который посылает ветры благовестниками перед его милостью. Тот, который оживляет землю посредством ливня. Тот, который начал творение, создал его в первый раз, и который создаст его во второй раз. Тот, который наделяет ризком, наделяет пропитанием всех тех, кто есть на небесах и на земле. Всех рабов своих, все творения свои. Тот, который владеет слухом и зрением и сердцами. Тот, который выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Тот, который распоряжается всеми делами. «Куль мэм биеди и малекуту, куль лещей ногу юджир валя юджару алей». Скажи, кто тот, в руках которого власть над каждой вещью, который защищает, но нельзя защитить от него. И говорит Аллах Субхану Тааля про себя, «Аллязи ляу мульку ссамавати вал ард», тот, кому принадлежит власть над небесами и землей, «Валям яттахиз валяда», и не брал он себе ребенка, «Валям якун ляу шарикум фель мульк», и нет у него сотоварища во власти, «Вахалюка кулля шейин факаддарау тактира», и он создал каждую вещь и определил ее меру. Аллах, которого просят о помощи при всех бедах и при всех горестях, Аллах, от которого люди получают всякое благо и все щедроты. Аллах, перед которым смиряются лица, перед которым стихают голоса. Аллах, которого восхваляют, восславляют хвалою небеса и земля. И все творения Аллах, без любви к которому не найдет душа умиротворения и покоя. И не найдут сердца радости и отдохновения, иначе как через поминание Его. И не укрепится, и не вырастет разум, иначе как через познание Аллаха Субхану ва Тааля. И не достичь спасения и успеха иначе, как через помощь Аллаха. И не могут ожить сердца иначе, как через Его доброту и Его близость. И не происходит ничто иначе, как по Его дозволению. И не может стать заблудшим на прямой путь иначе, как по Его наставлению. И не может выровняться кривой, если не выровняет Аллах. И никто не может понять что-то, если не даст понимания Всевышний. И никто не может избавиться от беды и несчастья, иначе как по милости Его. И ничто не может быть сохранено, иначе как через опеку Его. И нельзя ничто открыть, не открывается ничто, иначе как через имя Его. Бисмихи, бисмилля. И не может закончиться, наоборот, какое-то дело, иначе как со славой Его. Начинаем дела с именем Аллаха, заканчиваем дела, вознося хвалу Ему. Начинаются дела с чего? С бисмилля, а заканчиваются хвалой Аллаху. С альхамдулилля. Не достигаются надежды, если не облегчит Аллах. И не достигается счастья, иначе как через покорность Аллаху. И не достигается истинная жизнь, иначе как через поминание Аллаха, и любовь к Аллаху, и познание Аллаха. И не будет рай совершенно прекрасным, какой он есть. Не будет он таковым без возможности услышать обращение Аллаха там, без возможности увидеть лик Аллаха там. Аллах, который объемлет милостью своей и знанием своей сущее, который объемлет каждое творение своей щедростью и своей добротой. Аллах, который есть Алилахуль-Хак, есть истинный Бог, Ар-Раббуль-Хак, истинный Господь, Аль-Маликуль-Хак, истинный Царь. Он один, который обладает абсолютным совершенством со всех сторон. Он, который свободен от всяких пороков и недостатков. И не могут творения, восхваляя Его, даже если все свое время они потратят восхвалению Аллаха, перечислению Его достоинств, и упомянут все, что они знают из похвал, все равно они не смогут восхвалить Его так и восславить Его так, как это полагается, как Он того достоин. Санаугу, то есть то восхваление, которое Он достоин выше этого и больше этого. Он таков, как Он восхвалил Себя Сам. Это Тот, которому ты будешь близок, если окажешься в обители Его благодати. Что касается самой обители, поистине душа человеческая, она не знает, насколько прекрасна эта обитель. Не знает, насколько она просторна. И какое блаженство, радость, упоение, благодать, отдохновение, покой ждут ее там. Ибо в этой обители есть то, что не видело ни одно око, и не слышало ни одно ухо, и не представляло сердцу человека. В этой обители есть то, чего хочет душа, все, чего желает душа, и все, что услаждает очи. Это обитель, которая объединяет в себе все виды радости и наслаждения, и свободная от всех видов огорчений и тягот. Это обитель, в которой сотрясается базилик, в которой возведены дворцы и замки, в которых ждут людей прекрасные супруги и спелые фрукты. И наш уход, о правдивые, о те, которые верят в эту обитель, с доизволения нашего Господа и с помощью Его и по доброте Его. Что же касается лжецов, тех, которые считают ложью послание от Аллаха, то их уход к тому месту, которое уготовил Аллах для всех, кто не верует в Него и встречу с Ним, и в Писание Его, и в посланников Его. И никогда не объединит Аллах в одном месте муваххидов, единобожников, которые стремятся к Его довольству, которые труждаются ради покорности Ему, которые постоянно служат Ему, которые совершают джихад и усердствуют на пути Его, никогда не объединит их в одной обители с мульхидами, с безбожниками, с теми, которые стремятся к тому, что гневит Аллаха, которые идут по пути ослушания Аллаха, которые все свои усилия тратят на то, чтобы потакать своим желаниям и страстям, своей похоти. Никогда Аллах не объединит первых и вторых в одном месте, в одной обители. Это объединение может быть лишь временное, на переправах, во временных местах пребывания. Как Аллах Субхану ва Тааля здесь, в этом мире, поселил и тех, и других. Но это временное пристанище, это место перехода лишь. Да, здесь может быть вместе. И как Аллах Субхану ва Тааля объединит всех на Маукифе в судный день. Да, на площадях судного дня при стоянии. Да, объединятся, и те, и другие будут стоять. Но упасет Аллах думать о том, что Он может объединить в обители постоянства этих и тех. Потому что это не подобает Его совершенству, не подобает Его мудрости. И вот этот вот этап, или вот этот вот уровень жизни, 9-й уровень жизни, здесь же познается и на этом уровне то, что связано с жизнью шахидов. Потому что шахиды, они те, которые получают риск на дело своего Господа. Их жизнь там, совершение их жизни в этом мире, она полнее, она прекраснее. Несмотря на то, что их тела истлевают, несмотря на то, что их мясо, их плоть разрывают, несмотря на то, что их суставы разделяются, несмотря на то, что их кости истлевают. Но суть же не в руинах и не в футлярах, а суть в чем? Суть в том, кто живет в этом. Что было в этих телах, не в самих телах, которые истлели, а в том, что было в этих телах. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уля тахсабанна лязина кутилю фи сабили ллахи амвата». «Не считай те, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми бали ахьяуна инда рабби мирзакун». «Они живые, получают на дело своего Господа». Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Уля такулю лиман юкталю фи сабили ллахи амват, бали ахьяуна лякин ля ташурун». «И не говорите про те, которые бывают убиты на пути Аллаха, мертвые». «Нет, они живые, но вы не чувствуете». Шахиды получили от Аллаха такое прекрасное надело, такую награду и такую жизнь. Посредством чего? Посредством следования за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и через пророков. Потому что пророки – это причина. Путь, через который пришло к ним знание, через который пришло к ним указание, наставление. Если через следование пророкам они пришли к такой жизни, шахиды, то представьте себе, какой же тогда должна быть жизнь самих пророков в барзахе. Если же из тех, кто пришел, кто следовал за ними, такая, как Аллах Субхану Тааля описывает. Шахиды, мы говорили, свидетели. Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. Какова жизнь тогда пророков в барзахе? Поэтому прекрасные слова сказавшего, что эта жизнь – это сон, а смерть – это пробуждение. Земная жизнь как сон, а смерть – есть пробуждение. И человек между ними, как идущее видение. И у посланников, у шахидов, у правдивейших эта жизнь, которая является, собственно говоря, пробуждением от сна этого мира, от сна этой земной жизни, эта жизнь у них, у посланников, у правдивейших, у шахидов самая совершенная, самая полная. И от того, какой является жизнь человека в этом мире, от того, как, насколько жив человек в этом мире, хорошо? Насколько живо его сердце? Зависит его томление по той жизни. Хорошо? То есть, насколько человек жив в этом мире? От степени жизни его духа. Насколько жив его дух, его сердце, зависит его томление по той жизни, которая будет после смерти. Зависит его труждание и стремление обрести ту жизнь. И нет помощника в этом, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.